Винс проснулся от вибрации браслета часов. «Да кому ж там в управлении не спится-то?» За окном темнотища и глухая ночь. Он поднес руку с часами к глазам, нажал кнопку на металлическом корпусе. Вибрация успокоилась. Сообщение, мать их. Рейдер осторожно поднялся на локте и, стараясь не разбудить женщину, потянулся к очкам. «Винс, борт прикрытия с группы поддержки ушел. Вернется через 2-3 часа. Будь осторожней. Стив Грир». Винсент хмыкнул и выключил сообщение, чтобы отославшему пришел отчет о прочтении. Вот надежный Стив мужик, основательный. Еще и подписался, чтоб понятно было. Инфа не от сопляжуев из управления, а прямо с рейдерского пульта. Значит, время отсутствия прикрытия указано максимально точное, а не условно приблизительное. Чтобы вы все были здоровы. Винс зевнул и потер ладонями лицо. Интересно, чего там у них такое стряслось? Он-то в ближайшие 3 часа точно никуда не собирается, если только спать. Рейдер перевел взгляд на лежащую рядом Сумин, повернулся на бок и провел ладонью по ее узкой обнаженной спине. «Не спишь ведь?» — усмехнулся он. «Что тебе там пишут?» — спросила кореянка, придвигаясь ближе. «Желают спокойной ночи». «Спокойной?» — протянула насмешливо Сумин. «Плоховато они тебя знают».